Я пил газированную воду и краем уха вслушивался в разговор между газировщицей и другой какой-то тетей, сочувственно внимавшей, цокавшей языком и восклицавшей время от времени: «Да что ты!» Газировщица, лет под 40, упитанная, широкая в плечах и боках, сидела на маленькой табуретке, и зад сползал со всех сторон с табуретки, словно тесто за край квашни. Газировщица говорила, а руки ее, пухлые, мокрые, красные, с короткими пальцами, ловко управлялись со всеми возложенными на них обязанностями, принимали мелочь, отсчитывали сдачу, обмывали стаканы на колесике фонтане, дававшем восходящие струи, отмеряли темно-красный сироп из стеклянных цилиндриков с метками и затем открывали кран, откуда ударяла в стакан и шипела тугая струя. Был жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади Разгуляй, пил газированную воду и пассивно внимал разговору, вяло текшему мимо ушей. Ничего с ним поделать не могу. Не слушается меня, паразит, и все. А что я могу ему сделать, если он здоровый, как слон? 14 лет, а уже ботинки, поверишь ли, 43-й размер и малы. И все радости, школу пропускает, курит, пьет. Дома то ночует, то нет. Уже 2 привода имеет. На той неделе участковый приходил. Вы, говорит, Анна, если не примете мер, сына упустите. Упустите, говорит, сына упустите. В колонию попадет, а там уже все. Там его и воровать научат, и грабить, и убивать. Да еще за отсутствием женской ласки в пидорасы заделают. О, Господи! Сколько я ночей проплакала, сколько слез пролила, сколько глотку криком драла, а все без толку. Был бы отец, дал бы ему ремня. От моего крика что пользы? — А где отец? — спросила слушательница. — На фронте погиб. Вздохнула газировщица, скидывая мелочь в тарелку. Полковник был. Как в первый день войны ушел, так и с концами. Я пил воду. Краем равнодушного уха улавливал разговор, особо в него не вникая, но, имея автоматическую привычку манипулировать простыми числами, отнял от 58 14, отнял еще 9 месяцев, и получилось, что... Ну, никак не мог юный злостный курильщик, хулиган и будущий педераст родиться от полковника, пропавшего в начале войны. Ставя на место стакан, я посмотрел на газировщицу и подумал, что все она врет. Не было у нее никакого полковника и вообще никакого такого человека, которого можно называть мужем. А был кто-нибудь торопливый из нижних чинов, который вступает со случайными дамами в связь по тому же солдатскому принципу: «Наше дело — не рожать». Имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, встречал я в процессе его приобретения разных людей, в том числе и таких вот гремык женского пола. Они никогда не достигали своей изначальной мечты о заботливом муже и благополучной семейной жизни, им перепали всего лишь случайные торопливые радости соития где-нибудь в сенях, в подъезде, на сеновалах, в кустах, в кукурузе, а то и просто посреди поля, на колючей стерне, иногда и с последствиями в виде болезни или беременности. В колхозах, строительных общежитиях, при армейских кухнях видел я стареющих и неутешенных как бы вдов. Они, не испытав реального счастья, придумывали себе легенды и жили в выдуманном прошлом, как будто в самделишном. Все-все плели они одну и ту же историю безумной любви и радостного замужества, которое кончилось с началом войны. Его забрали, и он погиб. Причем обязательно в чине полковника. Ниже нельзя. Неинтересно. А выше фантазия не поднималась. Да и кто же поверит? Эти сказки рассказывали они, зазывая к себе голодных до женского тела солдат, которые, если и приносили с собой бутылку водки, то и спасибо. Месячное солдатское жалование все на эту одну бутылку и уходило. Так что иные, прижимистые, и вовсе на посещение соглашались при известном условии: поставишь пол-литра — приду. В описываемый день я пил газировку на площади Разгуляй, ожидая автобуса номер 3. На котором намеревался достичь журнала «Юность» Воровского 52 и узнать, как там насчет стихов, оставленных 2 недели тому назад. Но, посмотрев на газировщицу и услышав ее рассказ, вдруг передумал и поспешил домой, вниз, по Доброслободскому переулку, лелея в себе неожиданно родившийся замысел рассказа, которому сразу пришлось дать название «Вдова полковника». Наконец-то первый и, кажется, достойный внимания прозаический замысел. До того все попытки написать прозу не удавались. Мой жизненный опыт на замыслы никак не влиял, первый рассказ был о происшествии, неинтересно придуманном и случившемся в XIX веке почему-то в Гонолулу. Не завершив гонолульский сюжет, я выкинул написанное на помойку, но мысли о прозе не оставлял. И вдруг эта газировщица и воображенный ею полковник... Я нес свой неожиданный замысел вниз по Доброслободскому переулку, чувствуя, что сейчас непременно случится то, к чему я стремился. То есть будет написан рассказ, в самом деле рассказ, а не проба пера и не ученический лепет. Я шел торопливо, испытывая большое волнение, и, возможно, был похож на Архимеда, который, как нам рассказывал в ремесленном училище Сидор Петрович Кныш, с криком «Эврика!» бежал голый по улице. Леха Лихов. Помимо Аркадия Колесникова, проживавшего с семьей за шифоньером, был у меня сосед, занимавший с женой и малолетней дочерью отдельную комнату, вход в которую был тоже через этот же тамбур. Мне казалось это невообразимой роскошью — иметь на семью всего лишь из трех человек целую отдельную комнату в 12 квадратных метров. Соседа звали Леха Лихов. Был он законченный придурок. Стрезва, вел себя тихо, мирно, но, поглотивший некий объем алкоголя, выходил в тамбур с раскрытым перочинным ножом и, без какой бы то ни было провокации, подносил этот нож к моему лицу и, усмехаясь, спрашивал: «Ты вот это видел?» Я вот это видел, но не знал, как реагировать. Меня, к месту сказать, два раза в жизни, в 12 и 14 лет, ровесники ножами пыряли, и оба раза к пырянию приступали после вопроса. Первый спросил: «Хочешь, я тебе глаз выбью?» А другой: «Хочешь, я тебя ножом ударю?» Оба раза я думал, что шутка, и ответил: «Хочу». И остались у меня два шрама и опыт, в результате которого я знал, что на подобные вопросы лучше не отвечать ничего. Подходя с ножом, Леха обычно на ногах уже еле-еле держался. Я мог бы без риска сбить его с ног и скрутить, но опасался, что другой раз начнет он действовать без вопроса. Поэтому с самого начала, хоть и бывало порою не по себе, я избрал своей тактикой полное нереагирование и настолько не реагировать привык, что писание на валенке под ножом стало уже как бы нормальным рабочим условием. Я и сейчас реагировать бы не стал, но нужен был слушатель, и нужен был просто немедленно. «Слушай, Леха, — сказал я, — убери нож, я тебе свой рассказ прочту». Леха от предложения так опешил, что даже стал часто и нервно икать. А потом ушел к себе в комнату, вернулся с двумя полстаканами водки, прилепился спиной к углу и приготовился слушать. А я стал читать о женщине, которую звали Нюра, у которой в начале войны пропал возлюбленный. Пропал и не писал ей писем. Тогда она стала писать сама себе от его имени. Вела эту переписку сама с собой и завершила с концом войны извещением о гибели вымышленного мужа. Дочитывая рассказ, я услышал какие-то странные звуки. Поднял голову и увидел, что Леха Лихов плачет и хлюпает носом. «Ты чего?» — спросил я. «Бабу жалко», — ответил Леха, утираясь кулаком. «Надо же, сама себе письма писала. И сама же верила». «А у нас, между прочим, тоже в деревне была одна, такая же чокнутая. Тоже письма себе писала, а потом портрет такой себе заказал, двойной. Она вместе с мужем. Ну, то есть не с мужем, а с этим. Ну, как будто бы с мужем. И на стенку повесила». «Вот», — подумал я, — «вот как должен кончаться этот рассказ». Так и закончил. «Экзерсис и шедевр». «Гениально», — сказал Камил Икрамов.